«Очень хорошо, сэр. Выполняйте ваш долг», — сказал Тюльпан, который в этот момент и не думал немедленно сматываться. Это можно было сделать, только нанеся ущерб сэру Безилу. К тому же сэр Безил вытащил из-под полы маленький пистолет. «Мой долг состоит в том, чтобы немедленно припроводить вас в полицию», — сказал он, поднимая свое оружие. «О, да! Но ради бога, вы сознаетесь?» «Это было бы крайне нелюбезно с моей стороны продолжать обманывать такого уважаемого джентльмена, как вы, который, к тому же, сделал для меня столько хорошего, сэр Безил. Но эти типы захотят вас повесить», — озабоченно сказал встревоженный старик, убирая в карман свой пистолет. «Но если вы позволите мне уйти», — рискнул Тюльпан после непродолжительного молчания, почувствовав, что симпатия сэра Безила к нему исчезла еще не окончательно, несмотря на столь плачевные обстоятельства, — «это позволит вам избежать сознательного убийства человека, не так ли?» «Но тогда я поступлю, как плохой англичанин», — воскликнул сэр Безил с горячностью, а затем добавил весьма удрученно: «Какую неприятную историю вы меня втянули, сынок! Кстати, как вас зовут?» «Тюльпан? Вдобавок у вас еще французское имя. Это я одобрить не могу, Тюльпан. Англичанин, вы еще цинично присвоили себе французское имя? Англичанин, вы нападаете на свою собственную страну? Нет-нет, я не должен проявлять к вам сострадание. Я не англичанин. Сэр Безил, ну хватит, с вашим лондонским выговором, неужели вы думаете, что я не узнаю лондонский выговор? Я могу даже обнаружить по некоторым нюансам, что вы выросли в квартале, где обитали люди из разных социальных слоев. Совершенно верно, сэр Безил, но я француз. Если не считать того, что я нападал на Англию, то не сделал ничего плохого англичанам». И тут сэр Безил поставил ловушку. «Попробовал бы ты не дать на чай в кафе, используя специфическое жаргонное словечко, мсье», — резко бросил сэр Безил по-французски. Однако, мгновенно раскрыв ловушку, Тюльпан ответил, и тоже по-французски: «У тебя слишком хорошо варит башка, старик, и это не в моем вкусе разыгрывать с тобой злые шутки». «Черт возьми! Вот это да!» — продолжал сэр Безил по-прежнему на языке Вольтера. «Если ты изъясняешься таким образом, то ты действительно настоящий пожиратель лягушек, в этом нет никакого сомнения». «Но вы также совсем не так плохо болтаете на этом языке», — сказал Тюльпан изумленно. «Откуда вы его так хорошо знаете?» «Моя жена», — сказал сэр Безил, и, проследив за направлением его пальца, Тюльпан увидел, что женой сэра Безила является никто иная, как та обнаженная женщина, чье изображение украшало камин. Сэр Безил некоторое время с ностальгией созерцал портрет, а затем, видимо, не зная, как поступить с Тюльпаном, и для того, чтобы прояснить свои мысли, предложил спуститься в погреб. Что они и проделали. «Портвейн? Не имею ничего против». Они уселись точно так же, как и прошлой ночью. На середине бутылки сэр Безил сказал: «Француженка, моя жена, хотел я сказать, вот почему мне все меньше и меньше нравится идея выдавать вас. Ей бы это не понравилось, она бы перевернулась в своей могиле. О, я очень сожалею, я надеюсь, что именно ради нее вы недолго останетесь вдовцом. Как знать, вот уже 48 лет, как о ней нет никаких известий. Она была прекрасной женщиной, мой друг», — неожиданно оживился он, — «ужасной женщиной, неповторимой женщиной, и я потерял ее из-за собственной глупости, потому что в те времена, будучи пуританином до мозга костей, я не одобрял, когда она регулярно опустошала мой погреб. Она обожала портвейн. И помер, и все остальное. В один прекрасный день она исчезла. Я всегда полагал, что она сделала это для того, чтобы наконец-то выпить на свободе. Ах, Тюльпан, я никогда не смогу ее забыть. Этот погреб олицетворяет мою любовь и мои угрызения совести. Это в какой-то степени ее мавзолей, и я каждый вечер спускаюсь сюда для того, чтобы мечтать о ней. «Гром и молния!» — закричал пораженный тюльпан. «То-то мне показалось, что портрет над камином напоминает мне кого-то. Моя Аврора!» Он заплакал от умиления. «Твоя Аврора? Ты хочешь сказать, моя Аврора? Это одно и то же, сэр Безил. Она была вашей женой, сэр Безил, но для меня она была почти что матерью в Лондоне, всего лишь несколько лет тому назад». «Минутку, негодяй, уж не хочешь ли ты сказать, что она была любовницей регента Франции?» И появлялась на столе, который механически поднимался из подземелья, совершенно обнаженной в гигантском курином яйце. «Проклятие!» — подскочил сэр Безил, в свою очередь изумленный. «Это наверняка она!» «Стало быть, она жива?» — сказал он, скрестив руки со смешанным чувством надежды и страха. «Я могу открыть вам вот что, дорогой сэр Безил. Уже 2 года, как она покинула Америку, куда эмигрировала 4 года назад, и я думаю, я уверен, что она вернулась в Лондон. Этому городу ее не хватает. Но знаете ли вы, почему? В чем была главная причина ее желания вернуться? Я, как непосредственный очевидец, могу процитировать вам по памяти. Покидая Соединенные Штаты, несмотря на заклинания своих друзей, она сказала, «У меня вот уже несколько десятилетий есть прекрасный муж, дипломат, если я правильно помню, единственным недостатком которого, из-за чего я его и бросила, было плохое отношение к тому, что в его отсутствие я опустошала его запасы Бордо и Портвейна». «Да, и Бордо тоже!» — воскликнул сэр Безил, которого охватило неописуемое волнение. «И Бордо тоже!» — я вспоминаю. «Боже мой! Отныне она будет напиваться допьяну, и я буду всегда рядом с ней, как самый прекрасный муж. Вот чему я научился за эти 48 лет!» И затем торжественно добавил «Тюльпан», — сказал он, — «Джон Поль Джонс, возможно, дьявол». Так говорят о нем наши газетчики. Но я не имею права поддерживать эти религиозные бредни, так как при посредстве этого Вельзевула я встретил этой ночью архангела, указавшего своим светоносным мечом мне путь, по которому я должен идти.